Глава 10. Арикаи объяснили нам, что будет дальше. Я услышала об этом раньше, но и другие послаградцы скоро поняли, что хозяева стали наркоманами, хотя и не знали, как и от чего. Подозреваю, что в посольстве все это время делили власть, и кто-то по привычке, без всякого рационального объяснения, пытался скрыть информацию. Не вышло. Атмосфера на улицах Послограда напоминала карнавал и апокалипсис одновременно. Одни предчувствовали конец, другие радовались или испытывали головокружение, которое принимали за радость. Констебли перехватывали людей в биоадаптированных костюмах, целенаправленно шагавших к городским окраинам, чтобы выйти в город и не задохнуться. «Никуда вы не пойдете», — говорили полицейские. «Снимайте, люди гибнут». Кто-то из желающих увидеть город, наверное, все же прорывался. Послоградцы чего-то хотели от хозяев. Напрасно. Арикаи видели в них не разумных существ, а живую собственность послов. Всеми правдами и неправдами мне удалось проникнуть в посольство еще раз. Увидев, как там бегают послы, мне на мгновение стало их жалко. Никто не задавал мне никаких вопросов. Даже Жасмин, кажется, позабыли о своей неприязни ко мне. Кто-то из Эдгар поцеловал меня, очень удивив этим. Его двойника нигде не было видно. В глазах Эда или Гара была тревога, вызванная чрезмерным растяжением создаваемого обручами поля. «А где?» — спросила я. «Идет, идет». Разлучение, наверное, мешало им сосредоточиться. Мы почти не говорили, пока его двойник не появился откуда-то из-за угла и не подошел к нам. «Вы были в городе?» — спросила я. «Разумеется, с нами никто не разговаривает». «Знаете, что происходит?» «Нет, нет». «А где Эзра? Где Уаят?» «Не знаю. Какая разница?» «Как вы даже не знаете, где...» «Эзра», — сказала я, — «после всего, что они тут натворили, пусть, значит, и дальше козни строят». «Козни?» — засмеялись Эд и Гар. «Да они друг с другом не разговаривают». Арикайский живой корабль плыл к нам над городом, по которому от здания к зданию уже перетекали признаки таинственной хвори. Едва лапы летуна коснулись посадочной площадки, мы спешно организовали какой-никакой прием. Возможно, с моей стороны несколько самонадеянно говорить «мы», но я в те дни стала частью общины, сплотившейся вокруг служителей и послов, и, по-моему, никто не возражал против этого. Там были все послы, которых я только видела. Арикаи входили в наш зал с порывами дыхания Эоли, нашего ветра, и золочёные занавески развивались вокруг них точно плащи. Их ноги цокали по половицам из измененного дерева точно ногти. В этот раз их было не так много, как в прошлый, зато группа была более официальной. Хоа, Кин и Мэй Белл шагнули вперед. За ними потянулись остальные. Стороны наблюдали друг за другом. Кораллы глаз тянулись к нам. Арикаи заговорили так быстро, что никто, кроме самых продвинутых знатоков языка, ничего не понял. Я обернулась, чтобы посмотреть на реакцию людей, и вдруг увидела мужа. Он стоял в дверном проеме, а с ним — наш новый посол. Я была первой, но вскоре другие тоже стали их замечать, и по залу полетели ахи и вздохи. Ра, высокий и как будто измученный, стоял в позе, в которой надежда мешалась с отчаянием. За ним уставился в пол Эс. Весь его петушиный задор как рукой сняло. Прибавления были неактивны. Скайл увидел меня. Выдержав мой взгляд, он продолжал осматривать комнату. Судя по тому, где он стоял, он мог поддерживать Эзра или охранять их, или угрожать им. Некоторых визитеров я узнала. Промелькнуло крыло с силуэтом птицы на ветке, грушевое дерево. Я уставилась на него. Хозяева произнесли имя Эзра. Эзра. Эзра проявили достоинство и вышли вперед. А Рейка и заговорили. Сначала один, потом другой, и вот уже все тарахтели вместе, перебивая друг друга, пока, наконец, не воцарилось нечто похожее на порядок. Кто-то начал переводить их слова. Вот как это будет. Неуточненное будущее время, редкое для языка. Это было даже не желание. Все, что смогли видеть хозяева, это как оно теперь будет. Никаких обсуждений они также не допускали. Позже мы все поймем. Подробности тоже не оговаривались. В их словах звучала не просьба и даже не требование. В них звучала нужда. Они нуждались. Вот все, что они сказали, многократно и каждый по-своему. Мы будем слушать, как говорят Эзра. Вот как это будет. Мы будем слушать, как они говорят, и сначала мы сейчас услышим, как они говорят. Я видела, как кое-кто из служащих шевелит губами, прикидывая. Лучшие из них даже теперь не утратили способности мыслить стратегически. Меня это восхитило. Они уже думали о том, что делать, какие отношения сохранятся и как спасти остальное, как мы все будем жить и каким станет Послоград. Неожиданно у меня появилась надежда. Похоже, что у хозяев осталась лишь одна простая потребность. Я и раньше не была дурой. О том, что у них есть свои противоречия, свои враждующие лагеря и противостояние между ними, я знала еще до того, как своими глазами увидела их кровавый результат. И вот парадокс. Именно это воспоминание возникло у меня тогда, когда на повестке дня неумолимо стоял один единственный вопрос. Сначала мы услышим, как говорит Эзра. Эз вышел вперед, за ним нехотя подтянулся Ра. Двое неодинаковых людей обменялись взглядами, выражавшими непохожие эмоции. Пошептались и вместе заговорили на языке, приводя выступление хозяев.